بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد с помощью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля продолжаем чтение книги Наваqidu al-Islam или точнее будет сказать толкование на эту книгу шейха Салих ибн Фаузана ибн Абдилла Али Фаузан хафизахуллах. Далее говорит шейх рахимахуллах الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Третий пункт, который аннулирует ислам человека или делает религию человека недействительным, или то, что выводит человека из лона ислама, это то, что человек не считает неверующими многобожников. أو شك في كفرهم, или сомневается в их неверии. أو صحح مذهبهم, или же считает правильным их путь, такой человек кафар, становится неверующим. Что означают его эти слова? Как правильно их понимать? Комментирует шейх Фаузан, хафизахуллах, и говорит: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خَطِيرَةٌ جِدًّا. Нужно обратить внимание, что этот вопрос очень опасен. يَقَعُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ لِلْإِسْلَامِ. Опять же, в него впадают очень многие из тех, кто приписывает себя к исламу, считает себя мусульманами. «Мэн лям юкафир иль мушрикин». А это вопрос «тот, кто не считает неверующими мушриков». И в действительности так и есть. Во-первых, мы говорили с вами то, что все эти 10 пунктов являются вещами, которые аннулируют ислам человека. Эти вещи не ограничиваются только лишь на 10. Но эти 10 – те самые опасные и те пункты, в которые чаще всего впадают люди. Поэтому, видите, опять шейх Фаузан говорит, وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خَطِيرَةٌ جِدًّا. Этот вопрос очень опасен. И يَقَعُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ لِلْإِسْلَامِ. И в него впадают большинство тех, кто приписывает себя к исламу. И действительно мы это видим. Многие мусульмане, мне не раз приходилось встречаться и разговаривать на эти темы, даже в мечетях, в домах Всевышнего Аллаха, и, конечно же, вне мечети тоже, многие из числа мусульман, молящихся, постящихся, из них были те, кто совершал хадж. Когда затрагивается вопрос о неверии христиан и иудеев, они говорят, нет, нельзя называть их неверующими. Ан-Насара валь-Яхуд, они не неверующие. Они же, говорят, ахлюль-китаб, обладатели Писания. Мы говорим, да, но одно другому не противоречит. Они ахлюль-китаб. Это те, кого Всевышний Аллах назвал ахлюль-китаб. Но в то же время они неверующие. Неверующие из числа ахлюль-китаб. Поэтому одно другому не мешает, одно другому не противоречит. И это неправильное убеждение считать их верующими. Сам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля назвал их неверующими, сказав в Коране: «Лякад кафара лядина калю инна Аллаха салису салясатин». И уже стали неверующими те, которые сказали, что Аллах является одним из Троицы. А чьи это слова? Это слова Ан-Насара. «Уама мин иляхин илля иляхун вахид». И нет никого достойного поклонения, кроме единого объекта поклонения, Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть в это действительно впадают мусульмане, и от многих мусульман можно это услышать, что у них небесная религия, нельзя считать их неверующими, это люди Писания и так далее. Это противоречит Корану, это противоречит Сунне Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То, что они из Ахлюль-Китаб, это не делает их верующими. Это говорит нам о том, что в некоторых вопросах с ними ведется иное взаимоотношение. Как, допустим, в вопросе джизья, или же в вопросе употребления их мяса, как сказал Всевышний Аллах, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. И пища людей Писания дозволена вам. Как говорил Ибн Аббас, под пищей имеется в виду их жертвоприношение. И так далее. Далее говорит шейх Фаузан, يَقُولُ. Говорит такой человек, который не считает неверующими многобожников. أَنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَا عِنْدِ شِرْكُ. Что касается меня, то хвала Аллаху, у меня ширка нет, во мне ширка нет. وَلَا أَشْرَكْتُ بِاللَّهِ. И я не предаю Аллаху, не предавал Аллаху сотоварищей. Однако, что касается людей, Я их за неверующих не считаю. Я им такфир не делаю. Накулю ляху, такому мы скажем, «Анта ма арафта дин», «Ты не познал религии». «Яджибу анту кафира ман кафарахулла», «Является обязательным считать неверующими тех, кому сделал такфир Всевышний Аллах». Тот, кого назвал неверующими в Коране Всевышний Аллах, субханаху аталя, мусульманин обязан также считать их неверующими. Если он не будет считать их неверующими, получается, тем самым он проявит неверие в Коран. Потому что Аллах в Коране называет их неверующими, а он так не считает. Он считает иначе. Это неправильно. Затем также вот эти строчки, слова шейх Фаузана, «Яджибу анту кафира ман кафарахулла», являются очень важными. С какой стороны? С той стороны, что является обязательным считать неверующими тех, кого назвал неверующими Всевышний Аллах. И ни в коем случае не тех, кого ты считаешь неверующими. Не можешь ты обязывать такфиром кого-то, чтобы они делали такфир тем, кого считаешь именно ты, или кого считает неверующим амир твоего джамаата, или кого считает неверующим твой друг, или кого считает неверующим там Абу Бакр Багдади и ему подобные Минкилябинар. Это все неверно. Тот, кого Всевышний Аллах считает неверующим. Потому что обвинение в неверии – это право Аллаха и его посланника. Обычный же человек не может взять на себя эту обязанность, взять на себя эту ношу, не в его это компетенции обвинять людей, конкретных людей в неверии. Человек может сказать общими словами: тот, кто совершил ширк, тот неверующий. Тот, кто принес жертвоприношение не Аллаху, тот неверующий. Тот, кто делает саджда кому-либо, кроме Аллаха, этот человек мушрик. Общими словами сказать можно, донести до людей истину. Однако выносить постановление относительно конкретной личности, если он увидит то, что этот человек впал в ширк, это в компетенции ученых после доведения довода. Если человек претендует на ислам, заявляет о своем исламе, говорит, что он мусульманин, и после этого ты видишь в нем проявление какого-то куфра или же какие-то виды из видов многобожия, то ты не можешь сказать про него, что он мушрик, и вынести ему такфир. И затем еще за этим сказать, что «а если ты не считаешь его кафиром, то тогда ты тоже мушрик». И тот, кто не считает тебя кафиром, то и он тогда тоже мушрик. Потому что мы выучили правило «мэн лям ю кафир ль мушрикин, аушак кафи куфрихим». Или если кто-то сомневается в том, что ты кафир и твой друг кафир, то тогда он тоже кафир. «Аусахаха мазхабахум кафир». Потому что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб так сказал. Нет, шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб имел в виду тех, кто не считает неверующими мушриков, которых Всевышний Аллах назвал мушриками. И тех, о ком посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил, что они мушрики. А не тех, кого ты и твои друзья, такфировцы, считают такими. Насаллиллаху аляфа валяфия. Здесь у кого-то может возникнуть вопрос. А какой далиль на то, что общими словами мы говорить можем, а выносить постановление на конкретные личности не можем? Что в общем мы можем сказать, что тот, кто совершил жертвоприношение не Аллаху, тот мушрик? А если же мы увидим, что какой-то наш сосед, некий, допустим, Мухаммад, который заявляет о своем исламе и даже, возможно, совершает намаз, и держит уразу, и даже совершал хадж, принес жертву кому-либо, кроме Аллаха, сказать про него «он мушрик, он кафир», мы не имеем права. Какой далиль на то, что есть разница между общим постановлением и решением, вынесенным относительно конкретного лица? На самом деле далили очень много. Но один из самых явных доводов – хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе Анаса, который приводит имам ат-Тирмизи, да, сказал: «Ля'ана Расулуллахи, саллиллаху алейхи вассалям, фил хамри ашара». Сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, проклял 10 категорий людей, связанных со спиртным. «Асыраха ва муатасыраха, ва шарибаха ва хамиляха». И так далее, и так далее. То есть тот, кто выжимает, и тот, кто просит выжить, тот, кто пьет, и тот, кто несет. И тому подобное, перечислил 10 категорий людей, которых посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, проклял. В хадисе сказано «Ля'ана Расуль Аллах». Проклял Расуль Аллахи, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 10 категорий людей относительно спиртного. Однако, это проклятие, о котором сказано в хадисе, сказано в общей форме. в общем контексте. Если же мы вернемся к частным лицам, а в частности к ситуации, которая произошла во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как это передается в хадисе имам Бухари, то, что был человек, который смешил пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он был из тех, кто употребляет спиртное. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, наказывал его за это. То есть побивал плетьми. И однажды один из подвижников не выдержал. Когда его очередной раз привели на наказание, то один из подвижников не выдержал и сказал следующие слова. Сказал: «Аллахумма л'анху! О Аллах, прокляни его! Ма аксара ма ю'та бихи!» То есть как же часто его приводят. Все, он не может успокоиться. И попросил проклятия относительно конкретного лица. На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля таль'ануху! Не проклинайте его!» Сказал: «Фаллахи ма алимту аннаху юхиббуллаха ва расуляху». Воистину, этот человек любит Аллаха и его посланника. Смотрите, несмотря на то, что сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, относительно спиртного проклял 10 категорий людей, общими словами, но когда вопрос начал касаться частного лица конкретного человека, он сказал: «Не проклинайте его». Сам проклял, в то же время сказал: «Не проклинайте». Почему? Потому что когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, он сказал общими словами. А когда этот сподвижник сказал, он сказал: «Аллахумма л'анху», «О Аллах, прокляни его», именно его конкретное лицо. Это уже запретил делать пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «Ля таль'ануху», «Не проклинайте его». В этих двух хадисах указание на то, что хукам, постановление шариатское, разница между частным лицом, конкретным лицом, и между общим постановлением и общими словами. Поэтому, что касается частного лица, мы можем сказать о неверии, только если у нас есть конкретный аят или хадис. Допустим, Аллах субханаху ва тааля сообщил нам о том, что Фирау, правитель Мисра, в огне. Поэтому о нем мы можем сказать, что он кафир, и обязаны это говорить. Если мы о нем не скажем, что он кафир, или будем сомневаться в его неверии, или будем считать, что его действия были правильными, то сами станем неверующими. Или же, допустим, Абу Лахаб, дядя пророка, саллиллаху алейхи вассалям. У нас есть конкретный аят относительно конкретного человека. «Таббат яда абиля хабью ватаб» и так далее. Вот относительно него, относительно того, о ком сообщил Всевышний Аллах, о его неверии, о том, кому Всевышний Аллах сделал такфир, мы обязаны иметь убеждение, что он кафир. «Яджибу анту кафира ман каффарахуллах», сказал шейх Фаузан. «Обязательно ты должен делать такфир тому, кому сделал такфир Аллах. Не Серик, Берик, Марат, Ринат и так далее. Нет, именно Всевышний Аллах и его посланник – это их право, а не право такфировцев, хавариджи и им подобных. «Яджибу анту кафира ман каффарахуллах, ау ман ашрака билля» и того, кто предает Аллаху сотоварищей. «Ватабарра минху, кама табарра Ибрахиму мин абихи, ва каумихи, ва каля, инна ни бара мимма та'будун, илля лязи фатарани фа инна хусайадин». И человек должен сторониться их, то есть таких людей, подобно тому, как сторонился и показал свое непричастие Ибрахим, алейхиссалям, от своего отца и его народа, сказав: «Воистину я не причастен тому, к чему вы поклоняетесь. Кроме того, кто сотворил меня, воистину он поведет меня прямым путем». В этом аяте тафсир на слова «Ля иляха илляллах». Тот, кто говорит «Ля иляха илляллах», он понимает, что смысл «Ля иляха илляллах» – это отрицание и подтверждение. Отрицая, что кто-либо достоин поклонения, кроме Аллаха, и подтверждая, что поклонение достоин только он, единый, могущественный Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. «Ля иляха илляллах». И здесь также: «Иннани баро мимма та'будун илля лязи фатарани». «Я не причастен, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, кроме того, который меня сотворил». В этом указании, опять же, в аяте на то, что многобожники поклонялись Аллаху. Аллах был одним из тех, кому они поклонялись, вместе наряду со своими идолами, камнями, деревьями и так далее. Но Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, кроме того, который меня сотворил». Как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе Абдулла ибн Масуда, когда его спросили: «Айю дзамби азам», какой грех самый большой, он сказал: «Антаджа'ля лилляхи ниддан», когда ты кого-либо приравниваешь к Аллаху, «вахуа халякак», в то время как Аллах тебя создал. Ибрахим, алейхиссалям, тоже сказал, «Илля ллази фатарани», кроме того, который меня создал. Вот ему я поклоняюсь, ему единому. «Фа иннаху саядин», и он меня поведет прямым путем. Поэтому имейте убеждение, что тот, кого Всевышний Аллах Субханаху Атааля назвали неверующими, или тот, кто совершает ширк и куфр, предает Аллах Субханаху Атааля с товарищей, что они являются кафирами, является обязательным. И тот, кто так не считает, сам становится неверующим. А ушак кафи куфрихим, или тот, кто сомневается даже, как мы до этого говорили, сомнение может быть одним из видов ридда, одним из видов вероступничества, сомнение. Тот, кто в этом сомневается, тоже становится неверующим. А может, отец пророка, саллиллаху алейхи вассалям, все-таки был верующим? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда один из подвижников спросил его относительно своего отца, он сказал, что он в огне. То есть Аллах оповестил его об этом, дал ему знание об этом скрытом. И он сообщил его этому человеку. На что, когда он начал уходить, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, остановил его и сказал, «Инна аби ва абака финнар». Сказал, воистину, и мой отец, и твой отец в огне. То есть отец Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, также умер на неверии. И не надо в этом сомневаться, так как об этом сообщил сам пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Тот же, кто сомневается, сам может пасть в неверие. Далее сказано, «Аусахаха мадхабахум», или же считает правильным их путь. То есть путь неверующих, путь мушриков считает их правильным. Шейх Фаузан говорит, «Вахазихи ашадду», это еще хуже. «Ида сахаха мадхабахум», если человек считает правильным их путь, «Ауқаля филлязи яамалюнаху назар», или говорит, в том, что они совершают, есть назар. То есть нужно еще посмотреть. «Хаза инна махуат тихозу васаиль», ведь это всего лишь то, что они берут средства приближения к Аллаху, то, что они поклоняются кому-либо, кроме Аллаха. «Ау якуль», или скажут, «Хауляй джухаль, вакау фи хазаль амр анджахлин», или скажут, «Эти люди не знают, невежественные, они впали в это по причине своего невежества». «Ваюдафиу анхум», и начинают их защищать. «Фахаза ашадду куфран минхум», такой человек даже еще более хуже в своем проявлении неверия, чем они. Те, возможно, это делают, не зная. А этот защищает их, оправдывает их, считает их действия правильными. «Ли аннаху саххахаль куфр», потому что он считает верным неверие. «Ва саххаха ширк», и считает правильным многобожие. «Аушак», или же сомневается в этом. «Фанакулю ляху», такому человеку мы скажем, «Каунуке муслиман ватабиан ли Расуль, саллиллаху алейхи вассалям», ведь ты же мусульманин и следуешь пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. «Вар Расуль джаа би такфириль мушрикин», а наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел с тем, чтобы делать такфир мушрикам, то есть считать мушриков неверующими, не оправдывать их. «Вакиталихим, вастибахати амвалихим вадимаихим», и пророк Слям сражался с ними и сделал дозволенным их имущество и кровь. И он тот, кто сказал, «Умирту ан укатиля нас лиякулю ля иляха илляллах», мне было велено сражаться с людьми для того, чтобы они сказали «Ля иляха илляллах», как это в хадисе Абу Хурайры, который приводит имам Бухари и Муслим. Также в другом хадисе от Ибн Умара сказано, «Умирту ан укатиля нас хатта яшхаду ан ля иляха илляллах». И те, кто изучает арабский, он знает то, что «хатта» имеет два смысла. Либо «лильгая», то, что переводится как «до тех пор», либо это указывает на причину «хатта», то есть для того, чтобы. И как говорит шейх Ибн Усаймин, то, что в этом хадисе может быть оба смысла этого «хатта». То есть «умирту ан укатиля нас хатта яшхаду ан ля иляха илляллах» можно перевести двумя способами. Либо мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Либо мне было велено сражаться с людьми для того, чтобы они засвидетельствовали, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Оба смысла приемлемы. Также приводит шейх Хозан хадис, «Буисту биссейф хатта юбад Аллах». «Я был послан с мечом для того, чтобы люди стали поклоняться Аллаху». Также Всевышний Аллах Субханаху Аталя говорит, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ يَعْنِ شِرْكٌ, и сражайся с ними до тех пор, не сказано оправдывай, сомневайся в их неверии и так далее, нет, сражайся с ними, считай их за мушриков, считай их неверующими, потому что об этом сказал Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля, и сражайся с ними до тех пор, пока не исчезнет фитна. А под фитной имеется в виду ширк. Ваякуну дину куллюху лилля. И пока вся религия не будет принадлежать Аллаху, имеется в виду под дин аль-ибада. Ваяти имеется в виду, и сражайся с ними до тех пор, пока не исчезнет ширк, и все поклонение не будет адресовано только Всевышнему Аллаху. Субханаху ва-та'аля. Это что касалось и третьего пункта, который аннулирует ислам человека. Ва иля хуна хафизакумуллах.